Глава 60. Юная девушка Го Юй. «Ха-ха-ха-ха! Младший брат Юэ, ты не понимаешь!» Рассмеялся тигр на слова Юэ. «Центральное правительство пало! А если бы не пало, то оттуда кто-нибудь уже выпустил бы уведомление о стабильности для успокоения общественности. Но прошло почти полмесяца, и только город Лонхай выступил с заявлением о создании лагеря-убежища для выживших. И никакого уведомления от центрального правительства. Так что, скорее всего, они все стали зомби». Затем, помолчав какое-то время, тигр неожиданно сделал предложение. «Юэ, если ты присоединишься ко мне, то ты станешь 4-м бригадиром и 5-м человеком в нашей деревне. Ты будешь только ниже меня, Джансяня, Лэйченя и Чиньяня. В следующий раз, когда мы найдем выживших, я дам тебе выбрать 3 самых красивых женщин». «Старший тигр, я извиняюсь». Помолчав, Юэ сказал медленно. «Я должен вернуться в Наннинь, к моим родителям. Я должен найти их и узнать, что с ними. Поэтому я боюсь, что не смогу помочь тебе». Холодный свет вспыхнул в глазах тигра. Он немного постучал ногой и, помолчав, сделал глубокий вдох, после чего продолжил. «Понятно. Ты праведник и поступаешь по совести. У каждого свои собственные стремления. Я не заставляю тебя. Но у меня есть просьба. Надеюсь, что ты сделаешь мне одолжение, прежде чем покинешь нас». «Старший тигр, пожалуйста, расскажи мне». Медленно проговорил Юэ, глядя на тигра сузившимися глазами. «Я знаю, где находится арсенал устаревшего военного снаряжения и оружия. Мне нужна твоя помощь. Вместе мы сможем захватить его», — сказал тигр, чем удивил Юэ. «Старший тигр, твоя огневая мощь велика, но ты до сих пор не захватил это место?» Немного подумав, поинтересовался Юэ. «С огневой мощью, которой располагает тигр, можно легко убивать обычных зомби, пока хватает патронов. Если он просит его о помощи, это означает, что ситуация там была не так проста». «Там нет ничего, что нужно было бы скрывать. В арсенале обитают 4 мутировавшие собаки», — прямо сказал тигр, глядя на Юэ. «Они чрезвычайно свирепы. В последний раз даже 5 вооруженных братьев не смогли избавиться от одной из них. Если бы я собственными глазами не видел твои исключительные навыки, я даже не осмелился бы думать о том, чтобы идти туда снова». 40%. «Эти 4 мутировавшие собаки, если я от них избавлюсь, то я хочу 40% оружия из этого арсенала». Подумав немного, Юэ назвал цену своей помощи. 20%. Нахмурился тигр. «Младший брат Юэ, после захвата арсенала я могу дать не больше 20% оружия». «Старший тигр, я должен рисковать своей жизнью в бою с этими собаками, которых я даже не видел», — покачал головой Юэ. «Если я буду небрежен, то я и мои люди погибнем в зубах этих монстров. Если бы старший тигр не был столь удивительным и отважным, я бы никогда не попросил бы так мало». Тигр некоторое время смотрел на Юэ, а затем, обернувшись, крикнул в сторону дальней части дома. «Маленькая Юй, иди сюда!» В комнату вошла юная девушка в красивом белом платье. Ее белая кожа, ее черные волосы, спадающие на плечи, словно водопад. Ее немного детское, но с тонкими чертами лицо. Она обладала невысокой, но с очень немаленькой и чувственной грудью. Все это производило неизгладимое впечатление. Как только она вошла, в глазах Бугая Лэйченя и очкастого Чиньяня сразу же загорелись ненасытные огоньки. Они уставились на большую и сладострастную грудь этой маленькой и, кажется, несовершеннолетней Лолиты. Подойдя, девушка стала на колени перед тигром и его главарями. С ее изысканной красотой, молодым лицом и очень женственной фигурой она быстро захватила внимание всех мужчин в комнате. В прошлом мире ее можно было бы назвать прекрасной молоденькой моделью с большой грудью. Тигр также с удовольствием смотрел на достаточно большую грудь маленькой Юй. Так же, как и остальные мужчины, Юй просто не мог отвести глаза от нее. «Нет-нет!» Да снова посмотрел в ее сторону. В прошлом мире, с достаточным и качественным питанием, девушки развиваются быстро. Фигура Лувэнь была очень хорошенькой среди своих сверстников, но до маленькой Юи она не дотягивала. «Босс-тигр!» Робко посмотрела на тигра пришедшая девушка. «Младший брат Юи, это Го Юй. Она самая красивая девственница, что у меня есть», — указал тигр на девушку, глядя на Юэ. «Я даю ее тебе. Она не хуже тех девушек, которых ты привез с собой. Но наиболее важным является ее послушание. И знаешь что? Она дочь мэра города Лэйдзян. Девственная дочь мэра. Она стоит немного дороже 20% арсенала. Как ты думаешь? Услышав тигра, отдающего ее другому словно вещь, Го Юй почувствовала сильное унижение. Но она не смела хоть как-то проявлять свое недовольство. Тигр был любезен с Юем, но он не испытывал никакого милосердия по отношению к женщинам. Он просто не признает их за людей. Однажды она стала свидетелем, как тигр сломал одной женщине руки, ноги и бросил ее в курятник. Женщина не смогла этого долго терпеть и умерла через 2 дня. Но перед смертью она также испытала ужасы, шокировавшие ее сердце. В другой раз он заставил смотреть других женщин, как непослушную и еще живую девушку, бросили в толпу зомби, которые съедали ее кусок за куском. А она все это время кричала в агонии. С тех пор ни одна женщина не смела ослушаться хоть одного слова тигра. Проявить женщинам свои синдромы принцессы или характер перед ним равносильно поиску смерти. «Хорошо, мы сделаем по-твоему». Моргнув несколько раз, с улыбкой согласился Юэ. «Маленькая Юй, почему ты до сих пор не пошла удовлетворять своего нового господина?» С улыбкой, но с холодными глазами, спросил тигр, обращаясь к девушке. «Приветствую, господин». Она быстро переместилась к Юе, принося с собой сладкий аромат, и посмотрела на него снизу вверх, своими большими и яркими глазами. Увидев, что Га Юй опустилась на колени перед Юем, глаза Бугая Лайченя и очкастого Чаньяна наполнились завистью. У каждого из них в своем доме были красивые женщины, но они не были столь прекрасны и столь фигуристы, как эта юная Го Юй. «Такая молодая и с такой фигурой. Юе действительно повезло». Неслышно пробормотал Ван Шуан. Глядя на соблазнительную и послушную Го Юй, в нем тоже загорелось желание. Видя, как красиво и послушно Го Юй, тигр обратился к Юе. «Что ж, уже поздно. Младший брат Юе, вы проделали долгий и опасный путь, поэтому вы должны принять горячую ванну и как следует отдохнуть». «Горячую ванну? Старший тигр, разве вода не загрязнена?» — поинтересовался Юе. Для купания требуется довольно много воды. Когда они были в городе, только он, Чиян и Цзэцэн У могли купаться. Остальные могли только немного обливаться и тщательно обтираться мокрыми губками, даже не думая принимать ванну. В конце концов, неизвестно было, загрязненная водопроводная вода или нет. «Мы берем воду из реки, и с ней не будет проблем, после того, как прокипятить ее более 5 минут. Если пить или использовать воду напрямую из реки, то есть шанс, что вы заразитесь. Так же, как и шанс, что не заразитесь». При этих словах Го Юй немного вздрогнула. Она знала, как они это выяснили. Босс-тигр использовал больше 20 человек, чтобы провести эксперименты. Часть из этих людей, выпив напрямую воду из реки, заразились и превратились в зомби. Не услышав никаких возражений со стороны Юя, тигр позвал высокого и худого юношу и приказал: «Лу Шуй, проводи младшего брата Юя и его друзей в их дом». «Да», кивнул парень и пригласил за собой Юэ и его спутников. Статус и экипировка Юэ Джуна на этот момент: Юэ Джун, уровень 16, класс Темный рыцарь, звание первооткрыватель деревни Лайдзан, сила 12, 25 со снаряжением и званием, ловкость 22, живучесть 16, выносливость СП 20, дух МП 12, стойкость 15. Звание. Первооткрыватель деревни Лайдзян. Плюс 1 ко всем характеристикам. Экипировка. Меч Тандао. Оружие 1 уровня. Револьвер Стингер. Модель 2. Оружие 4 уровня. Защитный костюм. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ко всем характеристикам. Укрепленные ботинки. Снаряжение 1 уровня. Плюс 3 ловкость. Кожаные перчатки. Снаряжение 1 уровня. Плюс 2 силы. Кольцо хранения. Снаряжение 6 уровня, плюс 15 духа. Навыки. Глаза восприятия, бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета, плюс 1 улучшение. Активный навык 3 уровня. Теневой шаг, активный навык 2 уровня. Усиление тела, пассивный навык 3 уровня, плюс 3 живучести, плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя, активный навык 3 уровня. Искусство страха, активный навык 2 уровня. Ночное усиление. Пассивный навык 2 уровня. Охватывающая броня. Активный навык 2 уровня.